Торжество социализма нашего образца – это наука. Так озаглавлена совместная статья газеты «Нодон Синун» и журнала «Клоча», помещенная на страницах газеты «Нодон Синун» от 25 марта. В ней пишется: «Торжество социализма нашего образца – это закономерность истории, наука и истина. Руководство Великой партии является основным фактором, гарантирующим торжество социализма нашего образца. Тверда вера нашего народа в торжество социализма нашего образца. Наша армия и наш народ будут неизменно идти по пути чучейского социализма. С незыблемой верой социализм нашего образца и его торжество – это наука».